И, дернув плечами от отвращения, он скомкал приглашение и кинул его небрежно на стол. Генри увидела корзину для мусора и, схватив смятую карточку, запустила ею в корзину. Бросок был точен, она с победным воплем хлопнула в ладоши и подняла в триумфе руки вверх. Данфорд лишь покачал головой. «О, Господи! Не думаешь ли ты, что я сразу забыла свои мальчишеские выходки?» Без тени смущения спросила его Генри. «Нет, не думаю». Более того, ему это даже нравилось. Час спустя Данфорд уже сидел в гостиной Белл Блэквуд и рассказывал ей о своей подопечной. «И ты не знал, что ты ее опекун, пока не прочел завещание Карлайла?» – удивленно спросила Белл. «Понятия не имел». «Это не может не вызвать улыбки, Данфорд. Ты в роли опекуна молоденькой женщины. Ты в роли поборника женского целомудрия. Это совершенно не твое амплуа. Не такой уж я пропащий человек, чтобы не суметь ввести девушку в свет», — возразил он, выпрямившись в кресле. «Это напомнило мне о двух вещах. Первое, что касается выражения «молоденькая женщина», вынужден сказать, что Генри не совсем обычная женщина. И второе. Мне нужна твоя помощь, и не только в смысле моральной поддержки. Необходимо подыскать дом, в котором она могла бы остановиться. Не может же она оставаться в моем холостяцком жилище?» «Хорошо, хорошо», — Белл нетерпеливо махнула рукой. «Конечно, я помогу, но мне не терпится узнать, чем же она необычна? И почему ты назвал ее Генри?» «Полное имя Генриетта, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь называл ее этим именем». «В этом есть даже некоторый стиль», — заметила Белл. «Конечно, если имя подходит ей». «Прекрасно подходит. Но сейчас я хочу поговорить вот о чем. Моя подопечная никогда не была в Лондоне. Когда Генри исполнилось 14, супруга ее опекуна умерла, и некому было обучить ее светским манерам. Что ж, если она девушка смышленая, этому несложно научиться. Думаю, мне она тоже понравится». «Я думаю, вы хорошо поладите. Пожалуй, даже слишком хорошо», — заверил ее он. И не дай бог, подумалось ему, направить совместные усилия против кого-нибудь. Можно только догадываться, чего им удалось бы достичь. Ни одному мужчине тогда не поздоровится. «И вообще я заинтригована!» — воскликнула Белл. «Расскажи-ка мне что-нибудь о ней». «Что тебе рассказать?» «Не знаю. К примеру, как она выглядит?» Данфорд вдруг подумал о том, как сложно ему описать Генри. «У нее каштановые волосы», — начал он. «Почти каштановые. В них есть золотые пряди. Это даже не пряди, просто на солнце они становятся почти светлыми. Не такими, как твои, а, не знаю, как сказать, словом, они перестают быть каштановыми». Белл поборола в себе желание вскочить на стол и сплясать от радости, но, будучи прирожденным стратегом, она внимательно и с интересом выслушала его и затем спросила: «А ее глаза?» «Глаза? Пожалуй, они серебристого цвета. Однако большинство людей назвало бы их серыми». Он помолчал. «Серебристые. Они серебристые». «В самом деле?» Данфорд уже открыл было рот и чуть не сказал, что глаза, скорее всего, серебристо-серые, но, почувствовав в голосе Белл шутливые нотки, предпочел промолчать. Губы Белл дрогнули, но она сумела сдержать улыбку. «Буду счастлива, если она остановится у меня. Нет, мы сделаем еще лучше. Поселим твою Генри в доме моих родителей. это привлечет к ней всеобщее внимание, тем более что моя мать будет опекать ее.